Глава 17. Прах самобичевания. «Cause when I take my mask off», потому что когда я сниму свою маску, «I'll be the open book you need», я буду открытой книгой, которая тебе нужна. Доминик Доннер. Маска. Зверь. Алана тревожно спит в моих объятиях, я же выспался на несколько дней вперед. Ее пшеничные волосы лежат на моих руках. От них пахнет сексом. Она вся им пахнет, словно она только и создана для того, чтобы плавиться в моих руках, течь на мой член и умолять трахать ее. Хотел бы я видеть ее глаза, когда не дал ей кончить. Моя девочка чуть с ума не сошла, как только я вытащил палец из ее узенькой горячей дырочки. Она нереально вкусная. Так бы и сожрал ее всю. Думаю, со стороны мы выглядим как ванильные влюбленные, хотя на самом деле мы два безумца, сплетенные из совершенно иного материала. Нас наполняет битое стекло, только я изначально был пустым, а Алану разбила изнутри ее собственная мать. Долбаная сумасшедшая стерва! Если бы она не была мертва к этому моменту, я бы сам ее прикончил. Я не оправдываю себя, я тоже жесток. Но не к детям, твою мать. Какой нужно быть тварью, чтобы так истязать ребенка? Мой отец битой размозжил голову ублюдка, посмевшего напасть на меня. В тот день было очень много крови. Интересно, а где отец Аланы? Почему он бросил ее с сумасшедшей матерью? Надо выяснить. Если в прошлый раз я попробовал на вкус жалость, то сегодня шрамы Аланы стали для меня настоящим откровением. Но разве не поэтому Алана такая? Ее возбуждает боль и страх, и это не стокгольмский синдром, как она думает. Да, пока моя девочка спит, я роюсь в ее телефоне и читаю историю поиска. Она так наивна. Вся ее суть стремится к саморазрушению. Отсюда и биполярное расстройство, я уверен. Одна ее часть понимает, что так нельзя, а вторая требует боли. Алану не починят лекарства, не склеят умные слова. Алану нужно сжечь дотла, чтобы она возродилась из пепла и осознала, что мы созданы друг для друга. Она примет мою суть. Она станет такой же. Алана уже спит с ножом и готова вонзить мне его в глотку. Я не хочу умирать, но все бы отдал, чтобы посмотреть на это. За окном отступает ночь, и в комнате уже светлеет. Алана может проснуться и увидеть меня. Еще не время. Это для ее же безопасности. Наше братство еще пробудет какое-то время в Атланте. Но если кто-то из парней узнает о моем ангелочке, у нас будут проблемы. А нам они не нужны. Алана моя девочка, и я никогда ее не отпущу. Нас может разлучить только смерть. Да, я помешался на ней. Алана — единственный человек в этом мире, который для меня имеет цвет, вкус и запах. Она для меня трехмерна, многогранна. Влюблен ли я? Нет. Любовь — это химия. Когда реакция закончится, все угаснет. Мои чувства выше всех слов. Я хочу обладать Аланой полностью, единолично владеть душой и телом. Пора сваливать. Я аккуратно вытаскиваю руку из-под ее головы и отстраняюсь. Ее спина оголена наполовину, и я могу разглядеть розовые рубцы. Они такие небрежные, неаккуратные. Забираю свои слова обратно. Оливер отлично заштопал мою кожу. Но меня не отталкивает этот неправильный вид. А наоборот, я еще больше убеждаюсь, что Алана — ангел. Эти шрамы так похожи на крылья. Она — мой темный ангел. Я надеваю маску и слезаю с кровати. Забираю ствол, оставленный на комоде, и снова смотрю на нее. Маленькая упругая попка так и напрашивается, чтобы по ней шлепнули. Может, к черту все? Взять ее прямо сейчас? Вставить кляп в рот, чтобы ее никто не услышал, и трахать, трахать, трахать, видя, как ее девственная кровь льется на мой член и пачкает всю ее светлую постель. Твою мать, Себастьян, прекрати думать! От разыгравшейся фантазии член встает колом, больно даже сделать шаг. Тихо, спокойно. Нужно подумать о чем-нибудь другом. О чем-то мерзком и противном. Например, о розовых бантиках и воздушных шарах. Ненавижу все такое приторно-сладкое. Мог ли я подумать 2 года назад о том, что потеряю голову от этой испуганной маленькой девочки? Ни черта подобного. Это показалось бы мне таким абсурдным, как существование параллельных миров. Я в такой бред не верю. Я отодвигаю от двери стул, который служил защитой от ее соседки, и сталкиваюсь с другой проблемой. Если подружка Аланы сейчас выпрется в коридор, что мне с ней сделать? Убивать нельзя, Алана расстроится. Вырвать язык и выколоть глаза? Как вариант. Вообще, забота Джессики о подруге мне нравится. Они ведут себя как родные сестры. Пусть лучше эта моделька и дальше спит в своей кровати, как-никак еще очень рано, нет и 5 часов. Джессике повезло не проснуться. Я беспрепятственно выхожу в подъезд и закрываю за собой дверь. Спускаюсь на пару ступенек и слышу чье-то дыхание снизу. Кладу руку на ствол, готовясь сразу вытащить его, если понадобится. В такую рань здесь вряд ли могут быть соседи Аланы. Сняв пистолет с предохранителя, я продолжаю спускаться и понимаю, что ошибся. Тут на самом деле сосед Аланы. Мой старый добрый знакомый с зажившим лицом. Он преграждает мне путь и смотрит в упор. Вообще, Дэвид не сильно уступает мне в комплекции, просто у него нет опыта в самозащите и немного не хватает мозгов. «Какого хрена ты тут ошиваешься? Тебе мало было в прошлый раз? Хочешь пулю в лоб?» «Я не к ним», — мямлит Дэвид, кивнув на дверь Аланы. Я удивленно выгибаю бровь. «Неужели меня ждешь? Хочешь отомстить?» Я вытаскиваю пистолет и направляю прямо ему в голову. В его щенячьих карих глазах сразу же вспыхивает испуг, и он вытягивает ладони перед собой. «Нет, стой! Ты не так понял! Да, я караулил именно тебя! Твой байк стоит неподалеку! Я его запомнил, когда ты увозил Алану!» «И что? Вызвал копов?» Усмехаюсь я, посмотрев на Дэвида как на дурачка. «Нет, даже и не собирался!» Насупившись, отвечает он. «Ладно, выкладывай. Что тебе нужно? Деньги?» «Да, то есть нет, то есть все же да, но не совсем так». «А наполовину?» Шучу я и закатываю глаза к потолку. «Ты все еще у меня на мушке, не забыл?» «Ты киллер, я знаю!» «Высший балл за сообразительность, браво!» Я показываю большим пальцем класс. «Хорошо, что ты не принял меня за полицейского. Дальше что?» «Возьми меня к себе в напарники, пожалуйста! Я тоже хочу стать таким, как ты!» «Прости, что?» У меня натурально лезут глаза на лоб. «Что сделать? Взять в напарники? Ты свихнулся, парень? Ты же безобиден, как муха. Какой из тебя киллер?» «Ну точно не дружит с башкой». «Я смогу, правда. Я уже начал ходить на бокс и учусь обращаться с пистолетом. Даже в тир ходил стрелять». Я оценивающе прохожусь по чуваку взглядом и прикидываю, как можно его использовать. Если его поднатаскать, смогу ли я сделать рокировку кадров? Выйти из братства, а взамен предложить им Дэвида. У него глаза горят, не похоже, что он блефует. «Ты знаешь, что тебе придется полностью отказаться от своей жизни, забыть о родных, друзьях, да и вообще, сможешь ли ты убить человека просто потому, что за это платят?» «Я справлюсь, вот увидишь», — заверяет он, кивая. «Давай так, ты дальше ходишь на бокс и в тир. Тебе есть 18?» Дэвид кивает головой и хмурит лоб. «На днях исполнилось», — добавляет он. «Хорошо, тренируйся пока. А я потом решу, что с тобой делать. Идет?» «Да, да, да!» Этот идиот не соображает, на что подписывается, но мне это только на руку. Ангел. Иногда по ночам моя мама уходила из дома. Мне до сих пор неизвестно, куда и зачем, ведь она это делала тайно, и выяснилось это случайно, когда мне было 11. Мне приснилось, что на наш дом напали чудовища и подожгли его. Из сна меня вырвал собственный крик. Я побежала к маме в комнату, залезла на кровать, но та была пуста. Решив, что она молит у Господа прощения, стоя на коленях в подвале, я вернулась к себе и долго не могла уснуть. После хлопка входной двери стало понятно, что мама куда-то уходила. Но по возвращении она сразу же спустилась в подвал и занялась самобичеванием. Этот мерзкий звук до сих пор стоит в ушах. Плеть со свистом разрезает воздух и вонзается в оголенную кожу. Мама сдавленно кричала, чтобы я не услышала. А на утро у нее было на удивление приподнятое настроение. Мне это показалось очень странным, но я так и не осмелилась у нее ничего спросить. Через несколько дней мама заглянула ко мне и застала за чтением книги. Это был «Маленький принц» Экзюпери. Момент, где принц разговаривает с лисом. Мне хотелось узнать, что будет дальше, а мама разозлилась на меня и заставила лечь спать, грозясь отправить в подвал молиться, если я не засну. Вот тогда я и научилась притворяться спящей. Мама уходила, а я могла спокойно читать и рисовать, пока на самом деле не засыпала. Почувствовав сквозь сон, как зверь убирает руку из-под моей головы, я стараюсь дышать размеренно, как это делают спящие люди. Мне не хочется встречаться с ним взглядом. «Уходи, просто уходи!» Сейчас я даже не хочу видеть его лицо. Все, чего я желаю, — смыть себе остатки этой грязной ночи. Когда замок на входной двери тихо щелкает, я выдыхаю и даю волю чувствам. Но слез почему-то нет. Мое тело дрожит, пытается выплакать эмоции. Уголки губ опускаются, но слезы так и не появляются. И это злит еще больше. Хочется кричать, топать или что-нибудь разбить. «Нельзя! Джесс спит!» Я стягиваю остатки пижамы и трусов. Их нужно как-то незаметно выбросить. И подхожу к зеркалу посмотреть на то, что ночной гость оставил на мне. К моему удивлению, на запястьях не осталось покраснений или синяков. Но вот небольшие царапины от ножа есть на шее, животе и груди. Сосок от укуса немного красный. Я прикасаюсь к нему. Не болит. Воспоминания о том, что между нами было, внезапными кадрами встают перед глазами с запахами и вкусами. Его палец во мне. Дыхание тут же сбивается. Волны оргазма. Внизу живота скручивается новый тугой узел возбуждения. Нож царапает мою шею, а острые зубы кусают мой сосок. Я непроизвольно сжимаю бедра, ощущая, что становлюсь мокрой. Взволнованно закусив губу, я тяну носом воздух, опускаю руку на лобок и проникаю пальцем между чувствительных складочек. Да, там влажно. Испугавшись собственных ощущений, я резко убираю руку, отворачиваюсь от зеркала и растерянно тру лицо. «Ты испачкана в грехе, Алана! Господь покарает тебя!» Я отрицательно качаю головой, прогоняя голос прошлого и слышу собственный. «Тебе же понравилось, Алана, признай это. Каждое действие зверя заставляло твою киску пульсировать. Ты сама это знаешь. Подумай о его руках. Прикоснись к себе еще раз, и ты все поймешь». Сглотнув вязкую слюну, я вновь провожу пальцем между ног. «Иисусе, это так приятно!» Я ласкаю себя. Кружу пальцем по клитору и думаю о его запахе, волнующем и порочном. Вверх-вниз, вперед-назад. Его взгляд. Я знаю, он смотрел на меня так же пристально, загадочно и пугающе, как и в лесу. Вверх-вниз, вперед-назад. Я вспоминаю, как рисовала его глаза, как старалась передать то чувство тревоги, которое они вызывают. Холодную расчетливость, скрытую угрозу и внутреннюю борьбу между тьмой и светом. Его чертовы глаза не дают мне покоя. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Его глаза, губы, запах, сильные требовательные руки и тот животный ужас, что он вселяет в меня. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Взрыв. Я силой стискиваю губы, чтобы не застонать в голос от удовольствия, пронзившего меня насквозь, сжимающего изнутри и пульсирующего. «Господи Иисусе, почему я такая неправильная?» Когда я стою под душем, у меня не возникает желания тереть кожу до крови. И это так странно. Надев спортивные шорты и футболку, я думаю о том, как буду выглядеть во время пробежки в глазах зверя. Мне хочется казаться сильнее, увереннее и соблазнительнее. Мои шрамы. Было ли ему противно прикасаться к ним? «Дьявол! Почему я вообще об этом думаю?» Он же монстр, убийца. Могу тебе поклясться, что не убивал твою сестру. Верю ли я ему? Наверное, да. А иначе как можно объяснить перемены во мне? Какое-то безумие. Может, мое биполярное расстройство перешло на новый уровень, и я на самом деле схожу с ума? Нужно срочно выпить литий. Я вытаскиваю из комода белый пузырек и открываю крышку. Осталось две капсулы. Как странно. Мне казалось, что его хватит еще на неделю. Неужели я пила не по одной, а две в день? Но я не стала спокойнее, а наоборот, в последнее время мое настроение бесконечно скачет от одного полюса к другому. Это все мой преследователь. Зачем он только появился в моей жизни?